Глава 12. У меня появляется мыльница, и мы идем на выставку. На следующее утро девица и папа закатили королевский завтрак. Папа сходил за круассанами и апельсинами. Девица сделала сок, а еще был омлет и мой любимый двухцветный шоколадный йогурт. «Какие планы на сегодня?» — спросила девица. «У нас экскурсия. Пап, ты меня отвезешь?» «Отвезу, не волнуйся». «А что за экскурсия?» — спросила девица. «Мы с фотокружком идем на выставку какого-то фотографа. Только я совсем забыл, как его зовут». «Слушай, Марчелло, я тут подумала. Тебе случайно не нужен фотик?» На днях нашла свою старую мыльницу и поняла, что она уже несколько лет валяется без дела. «Мыльницу?» — не понял я. «Ну, мыльницы раньше называли примитивный фотоаппарат», — объяснила девица. «Эх, вот так начинаешь чувствовать себя старушкой. Ты еще молодая, вот бабушка иногда совсем не понимает, что ей говорят». «Спасибо, зумер», — девица допила свой сок. «Сама ты зумер». «Я не зумер, а миллениал». «Пожалуйста, прекратите, я ничего не понимаю, чувствую себя безнадежно отсталым», — застонал папа. «Ничего, у тебя еще есть шанс нас нагнать», — утешила его девица. «Я не зумер, а мыллениал, потому что у меня теперь есть мыльница. А, кстати, почему она так называется?» — спросил я. «Да, кстати, почему?» — задумалась девица. «Понятия не имею», — сказал папа. «Взрослые вечно так говорят. Говорят что-то, а сами не понимают, что это значит». Мыльница оказалась совсем не похожа на мыльницу. Это был маленький, блестящий, ярко-синий фотоаппаратик, и выглядел он как новенький, а не как что-то, долго валявшееся без дела. Я навел объектив на девицу. Она сразу выпрямилась, поправила зеленые волосы и улыбнулась. Потом на папу. В кадре он был еще красивее, чем в жизни. Высокий, худой, с аккуратной щетиной и огромным носом. Кстати, я говорил, что у меня папин нос. Я нажал на кнопку и услышал приятный щелчок. Потом я подошел к окну. Во дворе гулял дядька с собакой. Собака была огромной, с длинным пушистым хвостом. Она долго кружила вокруг каменной пустой клумбы, больше похожей на помойку, а потом замерла и с виноватым видом начала какать. Я нажал на кнопку, а мужик достал из кармана пакетик и наклонился, чтобы убрать какашки. Потом я сфотографировал, как течет вода в кране на кухне, крошки на столе, Вильгельма, остатки завтрака, полку в холодильнике и вешалку с одеждой. Девица посмотрела на меня с уважением. Настоящий contemporary art. Чего-чего? «Современное искусство», — пояснила она. «Никогда не знаешь, это действительно круто или полное фуфло?» Я не до конца понял, что она имеет в виду, но ход ее мысли мне нравился. «Вам еще не пора выходить?» — спросила она у папы. «Очень даже пора. Одевайся, Марковкин». И мы поехали на экскурсию. В музее уже были все, кроме Макса. «Хочешь харибы?» — сказал Егор. «Давай», — сказал я. А я сфоткал ставную челюсть своей бабушки, — похвастался он. «Круто! А я как собака какает во дворе. Вау!» Тут пришел Макс. «Ну что, все готовы?» — спросил он и откашлялся. «Да!» — завопили мы. «Дорогие родители, на ближайшие полтора часа вы свободны. Можете идти пить кофе». А мы пошли по лестнице на второй этаж. Фотографа звали Йохан Янсен. По заданию разных журналов он объездил весь мир, даже те места, куда не ступала нога человека. Когда мы вошли в первый зал, я немного расстроился. Почти все фотографии были черно-белые, а это скучнее, чем цветные. Но потом я об этом забыл. Сначала я увидел горы, между которыми текла река. Янсен сфотографировал их так, что можно было рассмотреть все их трещинки и морщинки. А над горами висели серые хмурые тучи. На другой фотографии был виден кусок айсберга, похожий на крыло какой-то огромной птицы, а рядом у подножия снежной горы в очереди выстроились пингвины. Самый первый пингвин взлетел в воздух в тот момент, когда Янсен нажал на кнопку фотоаппарата. Макс рассказал, что, снимая пингвинов, Янсен однажды чуть не утонул, а в другой раз в Африке на него напал тигр, и он чудом спасся. В самом конце выставки висел автопортрет Янсена. Он стоял в зеленой шляпе и коричневой куртке и держал в руках фотоаппарат, на котором большими буквами было написано «Ад Астра».